Глава 14. Ограда оказалась не такой сложной, как ожидал Илья. Просто глухой деревянный забор. Правда, крепкий, высокий, оплетенный поверху колючкой, но простенькой, несерьезной. Это не стальная, бритвенно-острая лента Ягоза, которую стоило бы запретить, специально созвав Женевскую конференцию. Обычная ржавая колючка. Илья скинул плащ, подтянулся, набросил его поверх забора. Смотрелся в сад. Деревья стояли голые, но слишком много елок и слишком большое пространство, чтобы его заметили. «Руку, Маша!» — велел он, взобравшись на ограду. В комнатке охраны сидели трое. Еще четверо дежурили снаружи, один у ворот. Когда невидимая нить лазерного датчика была нарушена, Семен даже не удивился. Лишь оскалился, вспоминая человека с автоматом на ВВЦ. Ничего, теперь у него не пистолет. И он на территории, которую поручено охранять. Закон на его стороне. «Паша, седьмой датчик вопит!» Бывший спецназовец кивнул, поднимаясь. Они двое уже почувствовали власть, и если остальными охранниками двигал долг, то ими служение. «Я спущу собак», — сказал Павел. Это было ошибкой. Единственной, которую они допустили. Но никто и никогда не предполагал, что это может стать промахом. Собаки неподкупны. Собаки ведь тоже служат. «Валяй!» — Семен поднялся, подхватывая со стола кедр. Посмотрел на третьего их товарища, сухощавого, с желчным лицом татарина Рената. «Парень...» Он был не слишком крепкий, но прекрасный стрелок. «Сообщи визирю и выходи. Ребят, я предупрежу». Доставая из кармана рацию, он выбежал из дома. Анна не хотела идти, не могла. Ее мутило, стоило вспомнить взгляд водителя. Растерянный и обиженный, как у ребенка, которому мать ласковым голосом велит встать в угол. Растерянный и послушный. Только Игоря ждал не угол, а бензоколонка, в которую он врежется на 200 км/ч. Там ведь будут еще люди. Машины и люди. Машины, ждущие бензина, люди, ждущие любви и добра. Они дождутся лишь пламени, света, обжигающего и смертоносного. Мария говорит, их муки не зря. Их муки отольются вечным блаженством. Стоит ли рай смерти? «Быстрее!» — крикнула Мария. Анна послушно протянула руки, и посланница добра помогла ей взобраться на стену. Какая она сильная! Толчок, и Анна полетела вниз, уже по ту сторону забора. Земля была мягкой и доброй, и подниматься не хотелось. Илья рывком поднял ее, потом протянул руки, помогая Марии. Секунду они озирались, но все было тихо. «Может быть, вместе?» — Карамазов держал автомат в левой руке, небрежно, но уверенно. Мария покачала головой. «Я не могу рисковать им». «Там еще и рисковать-то нечем!» Карамазов выматерился. «У меня в штанах миллион таких, только попроси!» Обретенная уверенность в твоих мужских способностях требовала похвальбы и цинизма. «Уже есть», — ровным голосом сказала Мария. «Я не собираюсь ждать 9 месяцев. Он родится гораздо раньше». Карамазов не нашелся, что ответить. Мешкать не стоило. Их, конечно, не заметили, но если территория патрулируется... В этот миг он увидел собак. 2 здоровенных ротвейлеров, молча и быстро бегущих к ним. Карамазов скинул автомат, сдергивая предохранитель, но Мария толкнула его в локоть, крикнула «Нет!» и бросилась вперед на распрямляющиеся пружины звериной ненависти. Впереди был враг. Впереди была цель. Их растили, чтобы убивать. И они умели отличать хозяев от врагов. Мужчина был опасней, они знали, что в первую очередь надо ликвидировать мужчин, потом женщин, потом детей. К тому же в руках мужчины была та металлическая штука, которая несет смерть еще быстрее, чем их клыки. Но вдвоем у них был шанс. Кто-то успеет вцепиться в горло. То, что другой погибнет, лишь добавляло ярости. Они знали вкус человеческой крови. Однажды пьяный бродяга с дуру перелез через ограду. Женщина вышла вперед. Один пес вильнул, заходя на мужчину справа, другой ускорил бег. Он собьет женщину в прыжке, хлестнет зубами по горлу и набросится на врага с автоматом. Страх. Страх из темных глубин, из древних веков. Впереди была не женщина. Впереди был хозяин. Тот, кого они ненавидели и боялись вместе с людьми. И так же охотно подчинялись ему, как и люди. Не самый главный хозяин, скорее тот, кто должен привести его в мир. А главный хозяин тоже был где-то рядом, еще бессильный и крошечный, но уже глядящий на них внутренним взглядом, полным беспощадной любви и приказа. Псы взвизгнули, останавливаясь, подползая к женщине-хозяину, елозя брюхами по опавшей листве. «Хорошие мои», — сказала Мария. Потрепала одного ротвейлера по вздыбленной шерсти. Тот заскулил. Словно и хотел этой ласки, и боялся, и ненавидел Марию, и не мог этого показать. «Умница!» — прошептал Илья. «Они нас заметили. Может быть, здесь стояла сигнализация?» Мария наклонилась, заглядывая в глаза собаки. Та вскочила, метнулась к Илье, тот едва не выстрелил, замерла у его ног. «Это твой», — объяснила Мария. «Второй останется с нами». Карамазов не считал подобный расклад справедливым, но спорить времени не было. Он побежал вглубь сада, и пес бросился вперед, словно получив от Марии четкий приказ. Павел увидел, как собака выбежала ему навстречу. «Харон! Более старший и более сильный пес. Бежал он спокойно, и Павел перешел на шаг, опуская оружие. Значит, ложная тревога. Значит, никого нет у ограды. Второй ротвейлер, Гамлет, наверное, еще носится вдоль стены, ловит запахи, ищет врага. Он помоложе и поазартнее». Когда охранник увидел вооруженного человека, идущего следом за собакой, у него уже не осталось времени отреагировать. Харон был рядом. Молча, беззвучно он взвился в воздух, и его зубы сомкнулись на горле бывшего хозяина, вырывая трахею. Захлебываясь кровью, Павел упал. Пес уже отпустил его. Он был убийцей, а не голодной шавкой. Но морду он все-таки облизнул. Охранник умирал еще несколько секунд, с хлюпаньем втягивая воздух и кровь, глядя в собачьи глаза, по-прежнему умные и верные. Вот только верные уже не ему. «Молодец», — прошептал Илья, глядя на агонизирующего охранника. Пес послушно подошел к ноге. «Если так пойдет и дальше, то охрана окажется не слишком большой проблемой. Будь с ним второй пес, они смели бы телохранители беззвучно, чисто и не оставляя улик». «Пошли», — велел он. Сквозь деревья уже виднелся приземистый старый домино, скрывающий трех клиентов. Ждет ли его визирь? Допускает ли подобную наглость, атаку его логова? Как бы там ни было, ничего это не изменит.